Лиза выбрала зеленое платье, всегда заставлявшее ее думать о весне. Она давным-давно смирилась со своим невезением, но сейчас все должно было перемениться. Она поняла это в пятницу вечером, когда Уилл провожал ее и девочек домой после ужина в доме Эйвери. Девчонки убежали вперед и с визгом понеслись на перегонки к лугу. Лиза сказала Уиллу, что ему следует вернуться домой, что в Юнити нет необходимости в провожатых. Но Уилл настоял на своем. Прогулка пойдет ему на пользу, а кроме того, пошутил он, тогда ему не придется мыть посуду. Пока они медленно брели по дороге, Уилл даже не пытался очаровать Лизу. Во-первых, он слишком устал, а во-вторых, с Лизой Хал ему было комфортно. Они ведь знали друг друга целую вечность с детского сада. Впрочем, он никогда не уделял ей ни крошки своего внимания. Она просто была рядом. Лиза, добрая душа, да что там? До сегодняшнего вечера он даже не замечал, что у нее рыжие волосы. «Я испортил все, что мог», — признался он. Они подошли к старому дубу, которому опять придется подождать, так как Мэтт занялся весенней расчисткой садов для своих старых клиентов. Остановившись, они поглядели на огромные ветви, прикрепленные к стволу проволокой, чтобы не обломились во время бури. Зрелище было печальное. «Эти деревья называются милосердными», — сказала Лиза. «В самом деле?» Уилл бросил взгляд на Лизу, готовый откликнуться на шутку, но... «Нет», — оказалось, что она говорила серьезно. «Если бы ты попросил у дерева прощения, возможно, тебе стало бы легче». «Попросить прощения?» Лиза с улыбкой кивнула. Она часто сюда наведывалась. Она знала, каково это чувствовать, что все в жизни сделано не так. Уилл приблизился к дереву. Он был уверен, что не сделает такой глупости. Это было просто не в его характере, но, оглянувшись через плечо на Лизу, опустился на одно колено. «Прости меня», — сказал он. «Прости меня за глупость, за то, что ставил себя выше других. Прости за всю мою ложь». Лиза подошла к нему и тоже опустилась на колени. Они стояли на асфальтовом тротуаре на углу Локхард и Истмейн, но вокруг них было темно, как в лесу. Землю освещал лишь тонкий полумесяц. Издалека доносились крики девочек, носившихся по лужайке. Ночь была звездной, и хотя прежде Уилл таких вещей не замечал, сейчас он обратил на это внимание. «Ты прощен», — сказала Лиза. «По крайней мере, я простила». В мире было полно карт и дорожных знаков, но ни один из них не годился человеку, заплутавшему так, как Уилл. Такому, как Уилл, понадобилась бы безоговорочная вера во что-то, в кого-то. Ему было нужно душевное спокойствие и кто-то, кто бы верил в него. А такого человека не так легко найти. «Я прощен?» Он произнес эти слова, словно попробовал их на язык. Прежде он даже не смотрел в сторону Лизы Хал, а теперь не мог на нее наглядеться. Теперь он верил каждому ее слову. Тем временем на лугу Джулиет украдкой курила. С каждой затяжкой загорался оранжевый огонек сигареты, похожий на светлячка. «А знаешь, я ошиблась. Лиза сохнет вовсе не по твоему дяде. Она втюрилась в твоего отца». Девочки присели на постамент памятника. «Ты думаешь, Лиза влюбилась в моего отца?» Стелла громко расхохоталась. «Господи, как ты ошибаешься! Лиза? Да она его полная противоположность». «Это ничего не доказывает. Противоположности притягиваются, сладенькая ты моя. Разве ты не знала? Научно доказанный факт, как магнитные полюса. Полная противоположность». Стелла чувствовала холод камня сквозь джинсы, выкрашенные в черный цвет, тем самым днем в Лизиной ванне вместе с остальным гардеробом. Теперь у нее даже белье было черное, а также носки, футболки и фланелевый халат. Вот именно. Потому их и тянет друг к другу. У каждого есть то, чего не достает второму. Джулиет загасила окурок о край памятника, предоставив Стелле смахнуть пепел ладошкой. Стелла все еще размышляла о полной противоположности в воскресенье, пока Лиза изучала себя в зеркале, а Джулиет докуривала последнюю сигарету из пачки, позаимствованной у тетушки. Стелла и Джулиет направлялись к вокзалу, и впервые за эти дни им нечего было сказать. Полная противоположность, определение «неконтролируемая магнитная сила». Стелла знала, что магнитные поля способны воздействовать на поведение человека. Во время бурь у некоторых появлялась необычная сила. Например, известны случаи, когда женщины сдвигали машины, подмявшие под себя детские коляски, а мужчины выносили на своих руках пони в безопасную от наводнения зону. Но может ли физический фактор повлиять на любовь? Или это всего лишь еще один случай, подобный гаданию на свече с булавкой? Глупой попытки измерить то, что не поддается пониманию. Стелла припомнила случай, описанный в одном научном журнале, который ей показывал Хэб. Там говорилось о человеке, который своим дыханием вызывал огонь. Его испытывали снова и снова. Каждый раз он подносил ко рту кусок ткани, выдыхал, и ткань занималась пламенем. Неужели одни люди созданы из огня, другие из воды или земли или воздуха? Неужели к одним человека может тянуть, как бы он ни сопротивлялся, а от других его будет тошнить, как бы они ни старались понравиться? «В жизни не была в такой дыре», — объявила Джулиет, уставившись себе под ноги. Хэб Стюарт сказал, что постарается повидаться с ними, но так и не появился. Этому городку стоит дать приз за самое большое количество деревенских простофиль на квадратную милю. Они подошли к вокзалу и услышали сигнал поезда. Джулиет порылась в сумке и достала обратный билет. Хэпа по-прежнему не было видно. Тут выглянуло солнышко, воздух был настолько чист, что стало больно дышать. «Бьюсь об заклад. Старина Хэп решил, что я ненормальная», — сказала Джулиет. «Нет, ты ему понравилась. Он сам признался». «Да, как же». На платформе начали собираться пассажиры. Подъехало такси Илая Хатуэя, откуда высадилась Сиси Эллиот с дочерьми, Арис с Марленой. Все трое ехали на балет в Бостон. «Вообще-то я и есть нормальная», — тихо буркнула Джулиет. «Вернее, ненормальная». «Ну и что? Хэпу нравится. Нормальное, ненормальное. Он однажды показал мне статью о человеке, который выдыхал изо рта пламя», — сказала Стелла. «Но разве это не сумасшествие?» «Это просто очень серьезный случай несварения». Девчонки расхохотались. «Самый серьезный из всех зафиксированных», — задыхаясь, проговорила Стелла. Они смеялись так громко, что их было слышно внутри вокзала, но когда Стелла замолкла, Джулиет продолжала хохотать. Совсем скоро ее нервный смех перешел в слезы. Стелла отпрянула. Раньше она сомневалась, умеет ли Джулиет плакать. И вот теперь, пожалуйста, подруга ревела в три ручья. «Это вовсе не из-за того, что я уезжаю. Пожалуйста, не думай». Джулиет промокнула глаза. Черный карандаш для глаз и тушь начали подтекать. Джулиет принялась отрывать от билета крошечные кусочки. «Мне ведь даже не нравится это место. Я городская девушка». «Знаю. Ты на все сто городская. Я рада, что уезжаю. Я бы здесь свихнулась». За все время их знакомства Стелла только один раз побывала в гостях у Джулиет. Подруга жила в однокомнатной квартирке, поэтому спала на диване. Здесь же Лиза Халл застелила для нее кровать чистыми белыми простынями, пропитанными лавандовой отдушкой. Джулиет проспала в субботу до полудня, а потом говорила, что не помнит, когда в последний раз ей удавалось так выспаться. Стелла обняла подругу. «Может быть, в следующий раз ты задержишься подольше?» «Не забывай меня», — прошептала Джулиет, обдавая ее горячим дыханием. Когда она села в поезд, то, вероятно, уже не могла видеть Стеллу на платформе. Но Стелла все равно осталась и махала, пока поезд не отошел, а потом скрылся за углом Локхарт и Истмейн, подав сигнал напоследок. Джулиет призналась, что уехала из города, даже не оставив тетке записку. Она подозревала, что когда вернется в Бостон, то окажется, что тетя даже не заметила ее отсутствия. Тяжелая участь — быть забытой. Так уж заведено, что одни становятся частью истории, люди празднуют их дни рождения, вспоминают их жизнь, а от других не остается и следа. Только вчера вечером Мэтт рассказывал за ужином о своей диссертации. Лиза услышала от него, что женщины рода Спарроу писали городскую историю невидимыми чернилами. Ему только и оставалось, что поднести некоторые страницы к свету. На перерез через лужайку к вокзалу мчался Хэп. Дождевик развивался за его спиной, вид у парня был взволнованный, было понятно, что он пробежал несколько миль. «Что с тобой случилось?» — разозленно спросила Стелла. Ей стало обидно за подругу. «Где тебя носило?» «Это все конь. Он вроде как заболел, мне пришлось ждать вместе с дедушкой доктора Эрли и водить тропыгу кругами. Я сейчас бегу обратно, чтобы снова с ним ходить. Просто хотелось попрощаться». «Ну что ж, ты опоздал, черт!» Хэп посмотрел на рельсы. Стелле, наверное, следовало бы ревновать, а у нее почему-то отлегло на душе. «Значит ли это, что ты влюбился в Джулиет?» «Не будь ослицей!» — Хэп повернулся, чтобы уйти. Он не хотел говорить об этом. Он вообще не хотел разговаривать.